Надо будет с ней потом поговорить. Он коротко взглянул на Бента, который все еще не снял наушники. В саду возле аккуратного домика его ждут двое детишек и красивая женщина. Ожила рация. Голос Свена Сунквиста. Она только что снова выстрелила. Никаких сомнений. Это выстрел. Стреляли в морге. Бент Нордвель слушал, но на большее у него сейчас не было сил. Он снял с себя наушники. То, от чего разрывалось его сердце, не прошло, а только усилилось. Эверс сделал шаг вперед, сорвал с себя наушники и закричал в них. «Черт возьми! У нас оставалось еще 2 минуты!» В рации затрещало. Видимо, Сунквист пошевелился. «Эверт, прием!» Дверь морга открылась. Один из заложников в коридоре. Тащит за руку человека. Мы потеряли еще одного. Эверт. Отсюда плохо видно, но тот, что на полу, мертв. Бенгт Нордвель стоял посреди одного из темных коридоров цокольного этажа, того самого, что был дальше всего от лифтов и заканчивался у двери в морг. Ему было зябко. Хоть сейчас середина лета, пол холоднющий, и стоять на нем босыми ногами неприятно. Кондиционеры старались вовсю, обдували кожу. Он был совершенно раздет в одних трусах. У рта микрофончик, в ухе наушник. Он понимал, что ждет его в морге. Он знал, почему он тут оказался, и отдавал себе отчет, что там внутри речь пойдет о жизни и смерти. О его жизни и смерти. О жизни и смерти других. Но мишенью был он сам. И он же нес ответственность за тех, кто сейчас находился в смертельной опасности. Бент Нордвель обернулся, чтобы убедиться, что трое вооруженных спецназовцев стоят у него за спиной. «Эверт, прием». Он говорил приглушенным голосом, страстно желая, чтобы связь со штабом длилась как можно дольше. «Слышу тебя. Прием». Зацепиться было не за что. Он не знал, сколько ему придется так стоять. Он думал о Лене, о том, как она сидит где-нибудь в самом уютном уголке их дома, поджав под себя ноги, с книжкой в руке. Ему ее не хватало. Так хотелось сейчас оказаться рядом с ней. «Еще одно, Эверт, да, Лена. Я хочу, чтобы ты ей сообщил, если что-то случится». Он подождал. Ему никто не ответил. Он откашлялся. «Теперь я готов. Хорошо. Эверт, я захожу, когда ты скажешь. Сейчас, сейчас. Я правильно понял? Да. Ты подходишь к двери и останавливаешься. Руки за голову. Иду. Бент, да. Удачи». Неслышным шагом он двинулся по бетонному полу, который обжигал холодом кожу на ногах. Как холодно. Было так холодно. Он совершенно закоченел. Уже когда стоял у двери морга, спецназовцы находились в 10-15 метрах позади него. В этот раз он стоял недолго. Он считал секунды, и когда дошел до 13-й, дверь открылась. Из нее вышел пожилой человек с седыми волосами. Он прошел мимо, не глядя на Бента. Нордвель успел разглядеть и его имя на нагрудном кармане, старший врач Эйдер, и пластид, налепленный на плечи, и натянутый провод у затылка. В руках у него было зеркало, и он держал его так, что человек, которого Нордвель не видел, но чье дыхание чувствовал совсем рядом, мог, не выходя из морга, увидеть, что пришедший один и без одежды. «Эйдер!» — прошептал Бент Нордвель. Но врач по-прежнему смотрел мимо него. Он опустил зеркало и взмахнул им. Надо было заходить. Он постоял на месте пару секунд, глаза закрыты. Вдох через нос, выдох через рот. Он отключил страх. С этого момента его обязанностью было наблюдать. Он отвечал за их жизнь.